Добрый день. Добрый день. Александр Федорович? Сейчас дам. Секунду. Пап! Пап! Тихо. Пап, трубку возьми, пап. Что так видно ходит? Дом какой-то. Да, слушаю. Добрый день. Добрый. Александр Федорович? Да. Ну, это вам звонит из службы контроля грызунов. Алло. Алло, вам звонит из службы контроля грызунов. В вашей квартире обнаружен огромный грызун с семейством. Не понял. В вашей квартире обнаружен огромный грызун с семейством. Да. Вы должны его уничтожить. Хорошо. А вы можете нам содействовать? А? Первое, что вы должны делать, это... Да. Снять трусы, одеть их на голову и себе выбежать на улицу. Ничего не понял. Вы должны снять трусы, одеть на голову и выбежать на улицу. А кому звонить-то вообще? Я? Грызуну из Чернобыля. Ничего не понимаю. Ну вон, вы же грызун Александр Федотович? Нет. А кто? Александр Федотович. Да, грызун крымский. Нет. Что-то фигня какая-то. Понимаете, мы обнаружили огромного грызуна у вас в квартире. А? Мы обнаружили огромного грызуна у вас в квартире. Сейчас вам своего коллегу дам, она вам подробнее расскажет. Алло. Алло. Понимаете, как бы так сказать вам, чтобы вы не испугались. Грызуны наступают на нашу планету. Мы должны их уничтожить. Или просто сократить их численность, понимаете? Понятно. Так я телефон узнали, да, и вот тут прикалываетесь, да? Да нет, что вы, мы серьезно. Вы не понимаете. Я что, не серьезный человек, что ли? Мы должны отрезать вам яйца. Вот поймите, нашей планете грозит такая большая опасность, а вы вот шутите. Это очень серьезно, мы не шутим. Вам бы мозгов побольше, вот было бы совершенно замечательно. Так мы умные, у нас по 4 высших образования. Да? Да. Ну, они, наверное, левые все. Да нет, вы что, какие левые? Дипломы, может, и левые, но мозги-то подлинные. Ну, мозги-то у вас вообще, как говорится, засоленные, блин. Да нет, почему засоленные? Блядь, дурак какой-то. Алло, это опоссум? Слушай, иди в жопу. Зачем? Что? Вы посылаете... Тебе только туда идти нужно, понимаешь? Вы понимаете, что вы посылаете в анус? А я опоссума в жопу тоже засуну, не будет хорошо. Зачем мне опоссума, там, где вы сказали? А что тебе еще хватает для чести? Вы почему меня оскорбляете? А вы? Я сотрудник... Да иди в жопу все. Алло, это институт грызунологии звонит. Да. Да слушай, да иди ты уже в жопу, достал. Зачем? Алло. Да затем, ты слушай, алло. Ты тупой, что ли, блин, безмозглый? Кто там алёкает? Саш, положи. Я алёкаю. Зачем? Саша, Саша. Да. Алло. Кто вам нужен? Грызун. Кто вам нужен? Грызун. Ты, пидор гнойный. Нет, грызун. Вали нафиг отсюда. Еще раз наберешь номер, без башки останешься. Я приеду. Ты понял? Я приеду. Помните, сейчас. Троянский, понял, грызуна, да? Больше не повторяю. Здравствуйте, это из института грызунологии вам звонят. Откуда? Из института грызунологии. В вашей квартире обнаружен грызун. Огромный. Слушай, ты козел, ты скажи Юле, что если еще один звонок повторится, она без башки останется. Юля, ты понял меня? Мудак ты! Ты понял, нет? Какая нафиг Юля? Дайте нам грызуна, мы должны его уничтожить, земля в опасности. Угу, и тебя, медсестра сраная, уничтожить. Какая медсестра? Попробуйте. Дайте нам грызуна. Дайте грызуна. Ты, Ванюшка, блин, если ты еще раз мне хоть что-нибудь позвонишь, да? Да. То, как говорится, разбираться будем в другом месте, понятно? В каком? Слушай, ты сложнее, Ванюшка, блин. Кто? Ты еще просто не знаешь, с кем связался, понятно? С кем? С грызуном? Педрила, блин. Слушай, еще раз позвонишь, будем говорить в другом месте. Мы обязаны это сделать, это наш гражданский. Слушай, передай своей подружке, извини меня, что... Я потрясен просто такой гнусностью, блин. Ну, что, ну, подруга, еще тот того, еще совсем недавно, я ее любил действительно как дочь. Сука, она сумасшедшая. Так, итак, грызун влюбился в ящерку как в дочь. Точнее, любил. Продолжаем. А как имя Юля, как странно. Алло, здравствуйте, какая Юля, вы ошиблись? Нет, мы все уже знаем, и куда мы поедем, и с кем мы будем разбираться, молодые люди. Так что ждите гостей. Ну нет, это очень не скоро, это уже будет уже очень скоро. А грызуна привезете? Дайте нам уничтожить грызунов, мы обязаны это слушай, сделать. Слушай, ты вонючка молодая, блин. Ты будешь отвечать за свои действия очень скоро. Кря-кря-кря. Какие действия? Что вы? Это гражданский долг. Я слышал мобильник свой голос, ты понимаешь? Я... Все, сейчас мы с Женей подъедем. Давайте, приезжайте, я буду рада. А Женя мальчик или девочка? Сейчас приедем, слушай. А Женя симпатичная или симпатичная? Так. Алло, это бабушка Юли звонит. А, да. Сейчас бабушкой точно станешь, замшелой, понятно? Как так? Так, слушай, ты педрилка юная. Сейчас я трубочку положу, но последствия будут, понятно? Ну, грызуна ты мне дай. Сейчас грызуна тебе в задницу засуну. Зачем? Увидишь, переднюю к себе. Ох, блин, соложня, блин. Как же ж, блин. Делайте это медленно и аккуратно. Блин, со своей мокрощелкой сейчас. Ой, блин. Делайте это медленно и аккуратно. Не представляете вы этой жизни, блин. Чего ты там пиздишь? И, ну-ка сейчас... Чего? Да тебе нет. Говнюки все прежние. Это МЧС. Передайте Юле. Дело в том, что я берег очень классную договоренность в шикарный госпиталь. С постановкой на квартиру в очень уважаемое ведомство. Ну идите вы все нахрен. И вы понимаете, вы так насрали, блин, своей подруге, как ничего другого. Потому что у меня искренняя была договоренность обеспечить шикарную работу в отличном госпитале с перспективой получения. Я искренне, я совестливый человек, в отличие от вас, говнюков. Да похрен твою, безумно. Это очень... Да вы не... Ну, блин. А что, квартира находится в Чернобыле? Вы знаете, как у вас грех будет висеть, что, потому что... я сделал по жизни действительно очень преуспевающим, счастливым врачом. У меня очень хорошие возможности. А вас Бог покарает, говнюков, потому что вы разрушили все между мной и ею. А тебя чем на Бог карает? Вы изменяли своей жене? Да не Бог, сама, извини меня. Вы изменяли своей жене? Отбой удаленного абонента. Алло. Блин, сбросил. Короче, благодаря нам Юля осталась без квартиры и работы. И видимо делать аборты. И, наверное, на самом деле, квартиру он мне предлагал где-нибудь в Чернобыле, ибо он грызун, он наступает на нашу планету. Загудел грызун. Мы сейчас будем узнавать, короче, кто, что он за врач. Да. Давай. Алло. Алло, добрый день. Да. Это крысиный гинеколог? А, значит так, ребят, с третьего звонка все уже записывается. Значит, по заявлению... в милицию с Люблинского телефонного узла определяется номер. То, что о чем мы сейчас говорим, это записано. Это, извините, как юрист я вам говорю, подождите. Все уже является основанием. Определяется адрес. Все присутствующие. Именинница, которая сейчас празднует день рождения. Какая? Проводится, я вам честно говорю, проводится допрос всех, кто о чем говорил. Все друг друга кладут. Вот, далее, то есть последствия вашей гулянки будут очень печальные, практически для всех присутствующих. Вот, более, я еще раз говорю, сейчас, если хотите, то номер будет определен в самое ближайшее время. И тогда уже, как говорится, разговор будет совершенно в других тональностях. Вот, между прочим, все, что мы говорим, это все записывается, еще раз говорю, Юле передайте, в детской комнате стоит большой аппарат, где есть записывающее устройство, который автоответчик, который рассчитан на 30 минут. Мы уже говорим с вами, ну, где-то минут 20. Все, что говорили, все записано. Я вас уверяю, таких оскорблений я не оставляю. Молодой человек, вы бы пили меньше. Вот, и ваши подружки тоже. День рождения устроено не для каких-то черных ненавистных мыслей. Ну, а что вы лечите? Вот, так что, ну, уверяю вас. Ошибка. Ошибка с вашей стороны очень большая, и последствия будут абсолютно серьезные. Ну а что вы за вот. Так что я кладу трубочку. Не кладите. Мои большое я сожаление, что Юля поступила так опрометчиво, что в принципе... Да ладно, давай. Все, значит, Володочек, больше в ваш адрес никаких слов не поступит, отвечать за свои вы будете. Ну, абсолютно верно. Все, протрезвеете, прогуляетесь, умойтесь холодной водой. А я вам серьезно говорю. Телефонный узел уже запрос пошел. Извините, возможности у меня очень хорошие. Я в принципе могу, просто мне очень не хочется напрягать в субботний вечер своих друзей. Но мне просто обидно, потому что мы только в 3 часа с ними расстались. Вот. Если бы не суббота, сейчас бы вам уже стучались в дверь. Но последствия будут в любом случае. Можно мы вам? Все, счастливо. Учиться? Да нет, ну что вы. Мы можем вам нет, все, счастливо. Мы хотим вылечиться. Круто. Наверное, надо испугаться.